Здравствуйте, уважаемые слушатели! Нашу сегодняшнюю беседу о Евангелии от Луки мы начнем одним, на первый взгляд, немного странным предложением из 45 стиха 15 главы 1 послания Коринфянам. Здесь сказано: «Первый человек, Адам, стал душою живущею, а последний Адам есть дух животворящий». 47 стих этой же главы дает нам больше ясности. Первый человек из земли, перстный, второй человек – Господь с неба. И 22 стих: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Кто-либо, может быть, спросит, какое отношение имеет Адам к рассказу о испытании Христа в пустыне. Поразмыслим немного над этим. Отметим сначала общие черты и качества, которые мы находим как у Адама, так и у Христа. В конце родословия Иисуса Христа, данного нам в 3 главе Евангелия от Луки, мы видим, что оно идет до первого человека, Адама. Адам был сотворен на земле. Христос был послан на землю. Адам был человеком, и Иисус был человеком. Адам был искушен дьяволом, и Христос был подвергнут 40-дневному искушению в пустыне. На этом можно и закончить сходство между ними. Но реакция Иисуса на испытание дьяволом показывает нам огромную разницу между Адамом и Христом. Сын Божий, да, сам Творец Вселенной, унижается до того, что становится на одну ступень с Адамом. Этим он дошел до самого корня греха. Там, где человек отступил от Бога, Христос начал свою спасительную миссию. Где дьявол в первый раз победил человека, Сын Божий принимает на себя ту же борьбу. Еве и Адаму дьявол сказал: «В день, в который вы вкусите от плодов дерева, откроются глаза ваши, и вы будете как боги». И с примерно той же лестью он подходит к Иисусу: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Здесь мы видим старый метод дьявола, которым он старается совратить людей. Его лозунг всегда призывает людей изменить обстоятельства и достичь особого уровня жизни, и тогда сам человек станет другим. Так он искусил Адама, и Адам согрешил. И здесь дьявол предлагает Иисусу метод, которым он сможет привлечь народ. Другими словами, если ты хочешь, чтобы люди следовали за тобой, то ты должен использовать свою власть для того, чтобы дать им материальные блага. И история уже многократно доказала успех этого метода. Дьявол тоже знал, что Христос пришел на землю для того, чтобы привлечь за собой народ. Впоследствии сам Христос сказал это своим ученикам, говоря о своих страданиях. В 32 стихе 12 главы Евангелия от Иоанна Христос сказал: «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Это говорил он, давая уразуметь, какою смертью он умрет. Читаем мы дальше в 33 стихе этой же 12 главы Евангелия от Иоанна. Искушая Христа, дьявол предлагает ему более легкий путь к достижению цели. И это было не единственное искушение. Вспомните историю о насыщении 5000 человек хлебом. Христос имел власть 5 хлебами накормить 5000 человек. И как только он это сделал, в сердцах народа уже возникла мысль сделать его царем. Но снова Иисус не принимает этого предложения. В 15 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна мы читаем: «Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, удалился на гору один». Бог имел другой план, которым он желал спасти людей и привлечь их к себе. Он несовместим с нашей человеческой логикой. Иисус знал, что человек осужден за свое грешное состояние, и смертный приговор, прочитанный Богом над людьми, невозможно сделать бездейственным. Это приговор неотвратим. Но, несмотря на это, Бог любит людей. Он послал Сына Своего Иисуса Христа на землю. И этот Христос пришел, стал человеком и пошел на крест, чтобы умереть вместо нас. Не царь нужен человечеству, не большой политический деятель нужен народу. Такие люди хороши в глазах народа только до тех пор, пока они делают то, что нравится массам. Христос пришел, чтобы спасти человека, а не бесконечно удовлетворять нашу жажду в наслаждении. Хороший пример здесь для нас, проповедующих Слово Божие. Очень легко поддаться искушению красноречием привлечь народ. Но наша задача – проповедовать людям Христа распятого. До тех пор, пока человек не принял верой спасительную жертву Христа, суд Божий пребывает на нем, независимо от того, слушает он нас или нет. Но если мы оказываемся в положении, что люди начинают нас хвалить и возвышать, то вспомним, что настал очень критический момент. Одна ошибка в нашей жизни достаточна для того, чтобы эти же люди могли сплетничать и поносить нас. Христос, узнав помышления людей о том, что они хотят сделать Его царем, удалился на гору один, читаем мы в 15 стихе 6 главы Евангелия от Луки. Что делал Он там? Мы знаем. Он молился. Он беседовал с Богом о происшедшем. Самое лучшее место для проповедника после успешной проповеди – это удаление в молитве. Христос одержал победу над первым искушением дьявола. Материальными благами привлечь людей и ответил на это предложение искусителя словами. Написано, что не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом Божьим. Этим он подтвердил, что путь привлечения людей к себе описан для него в Слове Божьем, говорящем о жертве за грехи человека. Но этим не прекратилось искушение Христа. В стихах с 5 по 7, 4 главы Евангелия от Луки мы читаем дальше. «И возвёл его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься, то все будет твое». Это второй метод, которым дьявол искушал не только Христа, но искушают и детей Божьих сегодня. Апостол Иоанн в 16 стихе 2 главы своего первого послания сказал, «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Бога, но от мира». Здесь Иоанн дает нам три примера, как дьявол мирскими благами искушает христиан. Этот же метод наблюдается и при искушении Христа в пустыне. Похоть плоти удовлетворяется пищей. Этим методом дьявол не достиг цели, и поэтому он прибегает к другому, к похоти очей. Глаза видят много. Дьявол даже избирает для Христа наилучшее место, с которого он мог бы видеть как много больше, и показывает ему царство и славу их. Трудно человеку противостоять такому предложению. И все это можно было бы получить только одним поклоном. Таким же образом была искушена Ева в Едемском саду. В 6 стихе 3 главы книги Бытие мы читаем. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи», заметьте, похоть плоти, «и что оно приятно для глаз», здесь видна похоть очей, «и вожделенно, потому что дает знание». Сравните это с гордостью житейской. «И взяла Ева плодов, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Мы уже видели, как Христос отверг похоть плоти. Также Он не поддается искушению похоти очей. Желание иметь и приобретать в человеческой натуре ненасытимо. Чем больше мы имеем, тем больше мы желаем. Каждое материальное приобретение рождает еще большее желание, но никогда не приносит покоя и удовлетворения. Дьявол предлагает Христу весь мир, без Голгофского креста, без вообще всяких затруднений. И мы видим, что этот путь снова идет вразрез с Словом Божьим. Иисус сам сказал: «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного». Чтобы спасти мир, Иисус должен был умереть за грехи мира. И опираясь на Слово Божие, Иисус, называя имя своего врага, говорит: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Иисус снова побеждает посредством Слова. После этих двух поражений дьявол прибегает к последнему методу искушения. Апостол Иоанн называет его гордостью житейской. Наша человеческая природа склонна принимать честь и славу от людей. И чтобы достичь этой славы, человек готов на все, лишь бы угодить людям и возвыситься перед ними. И это все с одной только целью – удовлетворить свою гордость. С 9 по 11 стих 4 главы Евангелия от Луки мы читаем: «И повел дьявол Иисуса в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: „Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз. Ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою своею“». Ясным «нет» предложению дьявола Иисус выдержал экзамен для вступления в начало своего служения. Научимся и мы, дорогие братья и сестры, из этого примера нашего Господа не поддаваться легким путям к успеху, которые не соответствуют плану Божию, но будем поступать по примеру Христа и испытывать всю нашу деятельность по Слову Божию, как это делал наш Спаситель Иисус Христос.